Военная машина врага. Мошенничество на рынке труда. Как нас обманывают, когда мы лишаемся работы и подыскиваем новое место? На трёп об этом мы отведем целую главу. Не удивляйся тому, что я не назову здесь настоящих названий ни одной из фирм-мошенниц. Я не камикадзе и не продажный журналист, который якобы занимается журналистскими расследованиями, но прикрыт от наездов клана жертвы теневой армии клана заказчика. Мне не нужны неприятности, а они при откровенном разговоре на такую тему гарантированы. Подчеркиваю, в этой главе нет реальных фирм, а всякая кажущаяся схожесть случайна. Разумеется, остаются популярными старые классические способы извлечения сверхприбыли и банальный обман. Тебя могут заставить продавать товар втридорога, а в качестве комиссионных оставят гроши. Один из вариантов – ты хорошо знаешь, во сколько обошелся товар твоему работодателю. Значит, можешь легко вычислить, сколько он наваривает на каждой из твоих продаж. И значит, скоро у тебя появятся мыслишки о том, не стоит ли попытаться торговать тем же самым мимо хозяина. Как только такие мыслишки у тебя появились, остановись и подумай, почему до сих пор ты работаешь на хозяина, а не он на тебя? В чем тут закавыка? В закупках, в растаможке, в лицензии на продажи, в надежной крыше, в наглости? Если ты не можешь ответить на эти вопросы, не спеши браться за аналогичный бизнес. В нем наверняка есть что-то такое, что тебе пока не знакомо и что ты еще не учел. Достаточно часто бывает так, что твой удачливый босс однажды проговорится. Это прозвучит примерно так. Если бы ты, пацан, знал, что нужно для... то и не думал бы пробовать заняться этим самостоятельно. В большинстве случаев он прав на все 100, и тебе, пацан, не стоит соваться в эту трясину. Второй вариант. От тебя тщательно скрывают настоящую цену товара. Скорее всего, этот механизм попроще предыдущего. Чтобы сделать кальку этого бизнеса, в большинстве случаев достаточно найти столь же великолепного поставщика или перехватить поставки у собственного босса. Тебя очень легко обмануть, отобрав твои вложения в дело. Хозяин выгодно прокрутит твои деньги пару-тройку месяцев и отдаст или придержит еще на несколько месяцев. Яркий пример – блестящая махинация одной из иммиграционных контор. Рассмотрим ее. В одной из газет появилось объявление, обещающее недорогую схему миграции и предоставляющее достаточно надежную систему гарантий. С желающих были собраны деньги. Через 3 месяца каждый жаждущий был приглашен для беседы, в ходе которой ему были изложены извинения, предоставлены доказательства возникших объективных проблем. Деньги не только вернули копейка в копейку, но и немножко добавили – как компенсацию за моральный ущерб. В итоге о фирме, которая 1/4 года крутила деньги доверчивых соотечественников, по городу пошли предельно благожелательные россказни. Абсолютно аналогичны этой и аферы с вербовкой на очень выгодные промыслы. Тебя могут выбросить на улицу, выплатив только официальную часть зарплаты. Ты легко принимаешь условия деления зарплаты на легальную и нелегальную часть. Это помогает уйти от налогов. Но при увольнении из-за должности по зарплате за несколько месяцев ты ни в каком суде не докажешь, что тебе должны выплатить кроме официальной зарплаты что-то еще. При расчете можно ввести ранее незаявленные штрафы и так далее. Иногда так делают, испытывая тебя. И если ты проглотил это молча, то вскоре столкнешься с новыми штрафами. Но новые времена обогатили торговцев работой множеством свежих уловок и трюков. Теперь работодатели взимают деньги с простаков за право продавать их совершенно уникальный товар, а также за красивый контракт на мелованной бумаге с золотой печатью, за пробные товары, за демонстрационные образцы, за экспресс-обучение, за спецлитературу, за пакет презентационных материалов, за управленческий сервис и даже за занесение вашего имени в американскую компьютерную базу данных, благодаря чему вы сможете получать свои агентские комиссионные безо всяких задержек. Размер дани колеблется от 20 до 500 долларов. Что такое плата за контракт? Я приведу один из примеров. Этот контракт найден мною на столике кафе. Это был обрывок, на котором не сохранились название фирмы и имя подписанта. Я понятия не имею, что это за контракт и чем торгует фирма, которая его использует. Но я знаю, как можно использовать подобный контракт для теневой эксплуатации персонала. Вот этот обещанный пример, в котором я только исправил некоторые грамматические ошибки. Первое. Я являюсь лицом совершеннолетнего возраста в стране моего постоянного проживания. Я согласен, что я независимый контрактор и несу ответственность за ведение своего бизнеса, а не агент, служащий или официальный представитель компании. Второе. Занимаемое мной положение не предусматривает покупки права на маркетинг или дистрибьюторство, и с меня не требуется и не потребуется никакой иной платы за право распространения услуги, оговоренной в этом соглашении, кроме приобретения дистрибьюторского набора компаний. Третье. С целью приспособления текущей маркетинговой программы, а также правил к изменению законов или экономических условий, компания может изменять и модифицировать правила и компенсационный план по своему усмотрению. Все изменения должны быть опубликованы и после этого становятся составной частью этого соглашения. Четвертое. Я понимаю, что мое дистрибьюторство может быть унаследовано по завещанию, но не может быть передано или поручено кому-то в течение моей жизни без письменного согласия компании. При этом отказ компании должен быть обоснован. Пятое. Настоящее соглашение вступает в силу после того, как оно будет получено и утверждено компанией в штаб-квартире в Нью-Йорке. Шестое. Я не буду использовать фирменные названия, торговые марки, символы, материалы, охраняемые авторским правом, названия продуктов и услуг компании, кроме материалов, выпускаемых компанией или одобренных компанией в письменном виде. Я понимаю, что запрещенное использование или копирование авторских материалов является нарушением законов. Седьмое. Я несу ответственность за помощь и обучение дистрибьюторов, которых я привлек в свою организацию, с которой получаю комиссионные. Я согласен ежемесячно поддерживать связь и помогать дистрибьюторам моей организации одним или несколькими из следующих способов – личным контактом, по телефону, письменно или посещением дистрибьюторских собраний. Восьмое. Компания обеспечивает следующие условия для своих дистрибьюторов. Доставляет рекламные материалы и деловую документацию – ведет бухгалтерию и начисляет комиссионные в соответствии с маркетинговым планом, организует учебу и консультации для всех дистрибьюторов. Девятое. Я обязуюсь не делать ложных или вводящих в заблуждение заявлений относительно компаний и возможностей в этом бизнесе. Десятое. Списки дистрибьюторов и клиентов являются собственностью компании и не могут быть использованы в коммерческих целях без письменного разрешения компании. Одиннадцатое. Это соглашение регулируется законами штата Нью-Йорк. Обе стороны соглашаются, что любые претензии, споры или другие разногласия будут разрешаться исключительно в соответствии с законами штата Нью-Йорк. 12. Подписывая этот документ, я свидетельствую, что ни я, ни кто-либо из членов моей семьи не состоял дистрибьютором компании в течение предыдущих 6 месяцев. Что пункты этого контракта говорят, понятно. Но что они шепчут в сторону? Я согласен, что я независимый контрактор и несу ответственность за ведение своего бизнеса. Читай, разве мы обещали тебе успешный бизнес? Никакой иной платы за право распространения услуги, оговоренной в этом соглашении, кроме приобретения дистрибьюторского набора компании. Читай, нам плевать на то, будешь ты продавать или нет, нам надо просто сделать тебя покупателем. Все изменения должны быть опубликованы. Читай, ищи, где-нибудь они будут опубликованы. Я обязуюсь не делать ложных или вводящих в заблуждение заявлений относительно компании и возможностей в этом бизнесе. Читай, ты подписался не трепаться о том, как лоханулся в нашей фирме. Это соглашение регулируется законами штата Нью-Йорк. Читай, нам до фини, то, что ты являешься лицом совершеннолетнего возраста в стране моего постоянного проживания. И страна твоего проживания нам, кстати, тоже до фини.